— Вижу, народ выбывалый, пустяками вас не заинтересовать. Сварог поставил на пол чашку кофе, так и не сделав ни глотка. — Ну, хорошо. Сделаем заход по-крупному. Цыган, серьга у тебя золотая? — Слышь, колдун, ты за базаром следи. Я тебе не молдаванин какой-нибудь, а цыган. То в то не носим. — Ну вот сними и дай мне. Назад получишь. И еще одну такую же. — Да ты! За кого он меня держит, а? Цыган повернулся к пахану, раздался щелчок, и в руке его вдруг сверкнула невесть откуда выскочившая в ладонь вакидуха. — Слышь, Пугач, пора баклана ставить на место. Пугач задумчиво поскреб щетину на подбородке. Сварог легко угадывал направление его мысли. — В камере, и не просто в камере, а в наиглавнейшей хате следственного изолятора, откуда, собственно, и управляется сей изолятор, происходит немыслимое, не укладывающееся в привычные рамки вещи. Ну, правда, пока еще ничего угрожающего не просматривается. Скорее уж, чистого ты развлекалого. В общем, нет причин раньше времени устраивать серьезный разбор. С этим всегда успеется. Пусть сперва залетный чудак покажет свои фоксы. Дай ему серьгу, цыган. Или боишься, что сопрет? Ха! Я ему сопру! Ну, ладно, держи, мужик. «Мужик» было произнесено с явным подтекстом, и Сварог даже знал, в чем дело. Не забыл еще всех особенностей российского воровского жаргона и этикета, почерпнутых им из книжек и общения со служивцами. Этим макаром цыган легонько прощупал Сварога на причастность его к воровскому сообществу. Если причастен, то на мужика должен был возмущенно среагировать. «Ты кого мужиком назвал?» Сварог усмехнулся про себя. Выдавать себя за вора он и не думал. А вскоре цыгану должно и вовсе стать не до всякой словесной муры. Из-под тишка подмигнув Пугачу, что не укрылся от Сварога, цыган вытащил из уха серьгу и протянул колдуну. Золотая побрякушка оказалась весьма увесистой. Серьга была похожа на старинную. Ага, кажется, даже клеймо имеется. Затертое и грязное. Однако некогда сейчас вдумчиво изучать. Сварог пробормотал нехитрое заклинание, держа серьгу на вытянутой ладони. И рядышком с первой появилась еще одна, точь-в-точь такая же. На, возьми и найди 10 отличий, и хотя бы одно. Сварог отдал цыгану золотые побрякушки. — Слышь, братва, в натуре рыжье... Цыган в лучших традициях трактирщиков попробовал сотворенную Сварогом серьгу на зуб. — Рыжье! Чтоб мне не жить! И один в один моя серьга, вот и царапинка точь-в-точь такая же. — Слышь, Пугач, этого не может быть. Это еще дедовская серьга, она ж старинная, второй такой не было. — Я тебе и третью такую же сделаю, прямо сейчас, — спокойно предложил Сварог. — И сделай, — не менее спокойно сказал Пугач, — а мы посмотрим.